Львов. Понедельник, 11 января 1937 года, половина 11 вечера. Леокадия Тхажницкая перестала раскладывать пасьянс, когда Эдвард закончил рассказ о своей встрече с лычаковскими бандитами. Слушала его внимательно и все понимала, хоть и не любила немецкого, которому решительно предпочитала французский. Немецкий Эдварда был таким богатым и изысканным. Она слушала его с большим удовольствием, хотя содержание рассказа добавило ему горечи. Пасьянс-каторжник у Леокадии не сложился, впрочем, как обычно. Отложила карты, смотрела на кузена. «Послушай, Эдвард», — сказала, старательно подбирая немецкие выражения. «Ты не понимаешь девушек и сам никогда не был 17-летней девушкой. А я была. И также интересовалась окружающим миром, как и Рита. Расскажу тебе кое-что. Это было в Станиславове. Я была тогда на год моложе Риты. Помню, как тайно выскользнула из дома, чтобы через окно в ресторане Микулика на Армянской увидеть гусар, которые пили там вино. Как они красиво выглядели, когда маршировали по Сапеженской. Один из них вышел во двор, чтобы отлить. Леокадия употребила выражение, которое было весьма необычным в устах дамы, и увидел меня возле окна. И пригласил к столу, предлагая съесть пирожное и потанцевать. А я согласилась, несмотря на то, что шел второй час ночи, а гусары были пьяны и возбуждены. А знаешь, почему я согласилась? Леокадия медленно складывала карты, потому что действительно решила, что буду только, подчеркиваю, только есть пирожные и танцевать. Поверила в это, забыв, что у Микулика в это время пирожных не подавали. Этот гусар мне так понравился, что я готова была поверить в пирожные. «И что было дальше?» — спросил Эдвард с тревогой. «Конечно, никаких пирожных я не ела», — усмехнулась Леокадия, — «да и не танцевала. И если бы не Микулик и его сын, вышла бы оттуда опозоренной. После этого я не верила ни одному мужчине, и, может быть, поэтому я сейчас одинока. То есть, извини, с вами, с Ритой, с тобой, с Ганной. Не огорчайся», — сказала она после минутного раздумья успокаивающим тоном. Когда я в четверг вернулась после бриджа от асессора Станчука, Рита уже была дома. У нее на лице были следы косметики, но я решила, что она просто забавлялась. Велела ей стереть краску, сказав, что ты будешь сердиться. Стерла. И мы долго разговаривали. Была со мной очень вежлива, что, как ты знаешь, случается с ней нечасто. Смеялась, шалила. Так не ведет себя 17-летняя девушка из хорошего дома, которая, извини меня за грубое определение, вылезла из постели вонючего уличного мальчишки. «Что ж, Рита тоже поверила в пирожное?» — задумчиво спросил Попельский и успокоенно погладил свою испанскую бороду, которую Леокадия называла татарской. «Кому? Бандитам?» «Ох, Эдвард!» Леокадия встала и начала ходить по комнате, одетая в гранатовое платье с белым воротничком. Она была похожа на учительницу на пенсии. Говорила убедительно, как истинный педагог. Вместе с Ганной и своей коллегой Едвигой Вайхендлер вышли из квартиры. «Давно уже мне эта еврейка не нравится», — буркнул Попельский. «Подружка эта». «По-моему, наоборот», — рассмеялась Леокадия. «Тебе всегда нравились женщины еврейского типа? На старости лет становишься корпорантом? Послушай, что я хочу тебе рассказать, и не перебивай. Наша почтенная Ганна пошла в костел, а девочки в цирк. Это точно. Представляешь, какое они получили удовольствие, когда в каком-то подъезде по-тихому накрасились. Во-первых, никто их не узнает. Во-вторых, будут чувствовать себя взрослыми. Может быть, даже не нервничая, Эдвард, закурили папиросу и закашлялись, бедняжки, уселись в партере в цирке. И, может быть, подсел к ним какой-нибудь франт, эдакий Дон Жуан из Мастиски. Может быть, это был цирковой борец, который вызвал у них удивление и восторг и пригласил их в кафе на пирожные. Правда, кафе оказалось кабаком, куда ходят только ботяры, и вот и все. Тот ботяр, который тебе об этом рассказал, покупал водку и не знал, что с девушками происходило потом, а с ними ничего не происходило. Вышли, убежали. Может быть, за них заступилась хозяйка притона, так, как за меня когда-то Микулик. Вот и все, Эдвард. Рита, разговаривая со мной, была очень веселой. Поверь мне, что ни до какого позора дело не дошло. Девушка, утратив честь, ведет себя совершенно иначе. Вдруг зазвонил телефон. Попельский быстрым шагом вышел в переднюю и поднял трубку. «Попельский у аппарата», — ответил он почему-то по-немецки и смутился. Хотел то же самое произнести по-польски и не успел. «Как это приятно, что пан комиссар ожидал моего звонка и сразу же заговорил по-немецки», — услышал хриплый бас, говорящий на чистейшем немецком. «Вам уже передали, что я буду звонить?» «В дирекции львовской полиции, с которой я беседовал в полдень, мне сказали, что 11 вечера — это лучшее время, чтобы связаться с паном комиссаром. Ах, простите, забыл представиться. Криминал-директор Эберхард Мок из полицай-президиума в Бреслау».